Эпилог. В квартире Мелоди Грейс. «Пиши, зая, не отвлекайся», — сказал возлюбленный Мел, расхаживая по квартире, которую сам же и приобрел для своей любовницы, когда еще был в ней заинтересован. Новая мебель в пастельных тонах, искусственные цветы, так похожие на настоящие, свечи, благовония и мягкие игрушки. «Миленько». В самый раз для гламурной блондинки, в которую он превратил смуглолицую брюнетку. «Ну, Арс!» — заныла бывшая фаворитка, которая еще не знала, что ее время истекает. «Я хотела сделать тебе подарок!» — завела прежнюю песню она. «Разве?» Резко обернувшись, мужчина оперся ладонями об стол, за которым сидела девушка. Когда-то яркая, талантливая, подающая большие надежды, а сейчас завистливая, жадная и мстительная, готовая на любую подлость и даже на преступление. Почему фаворитки так быстро учатся у него плохому? Нет, чтобы вынести из их отношений что-нибудь хорошее. «Ну, конечно, ты же так мечтала ее заполучить, но ничего не выходило», залепетала Мелоди, отложив в сторону ручку. «А я принесла тебе ее на блюдечке, но ты не ценишь, неблагодарный!» Сменила тон она, решив, что лучшая защита — нападение. «А я...» — громко всхлипнула бедняжка. «Госпожа Грейс!» — прошипел брюнет, сверкнув пугающе белыми глазами. Мел притихла, втянув голову в плечи, как ребенок перед взбучкой от грозного и властного отца. «Достаточно!» «Но я правда все это сделала ради тебя!» «Что именно?» «Сорвала концерт, в котором я не пригласил тебя участвовать?» «Устроила пожар и погром в клубе?» «Наняла полнейших идиотов заблокировать двери и заглушить сигналы?» «Я никому не хотела вредить, просто нужен был небольшой хаос, чтобы незаметно выкрасть твою ненаглядную!» Съязвила блондинка и обиженно поджала губы. Сочные, алые, с идеальным контуром, который стоил немало денег, потраченных на коррекцию. «Мою ненаглядную?» Гроу ядовито усмехнулся, разглядывая женщину-картинку, фальшивую насквозь. «О ком ты говоришь, зая?» «Ну, о Светлане, конечно же!» «Уверена?» Продолжая гипнотизировать ее взглядом, спросил он. «Сдается мне, вовсе не из-за солистки Листопада ты все это устроила, дорогая». «Не понимаю, о чем ты?» «Не прикидывайся дурочкой, тебе не идет». «Я все понял, едва увидел двух амбалов, вертевшихся вокруг Кристины. Если бы не квазар, который не выпускал ее из рук, и не телепат, способный услышать их грязные мыслишки, похищенной оказалась бы именно она». «И?» «Что ты планировала сделать с ней? Убить?» «Ты ошибаешься, Арс!» Мелоди начала театрально заламывать руки, выдавливая слезы. «Ошибаюсь. Бывает. В выборе фавориток. Только знаешь что, зая?» Произнес он почти ласково, отчего девушка напряглась еще сильнее и даже сцену разыгрывать перестала, ожидая приговора. «Я вычислил твоих подельников и...» Мужчина демонстративно посмотрел на свои ладони, намекая на допрос с кулаками. «Обсудил с ними тебя и твои планы. Они были столь любезны, что выложили мне все и даже больше. Пообещали явиться с повинной в полицию завтра же. Так что пиши, Мэл, не отвлекайся, если хочешь получить условный срок и штраф, а не тюремную камеру без всего этого комфорта». «Но я правда не думала, что все так обернется. Это была просто шутка!» Попыталась выкрутиться она. «Ну так и напиши. Хотела пошутить, но все пошло не по плану. Возможно, законники оценят твое чувство юмора». «Арс!» «На адвоката я деньги тебе дам в память о нашем прошлом сотрудничестве. А вот ущерб клубу и пострадавшим людям придется возмещать самой». «Но у меня нет таких денег!» «Зато есть эта очаровательная квартирка. Продашь и расплатишься. Проблема?» «А Светлана?» Убитым голосом спросила Мелоди, понимая, что ее не просто выкинули на улицу, как надоевшего щенка, но еще и оставят ни с чем. «Квартиру придется продать, А как разорвать золотой контракт, которым она так гордилась, этот белоглазый гад придумает без проблем. Если же нет, подключит своих юристов. О Светлане я сам позабочусь. «Ах, вот как!» — воскликнула блондинка, вскочив. «Значит, про крыску по имени Крис ты мне рассказывал специально? Внимание отвлекал, да? А сам по-прежнему мечтал об этом босоногом недоразумении? Да она же малахольная! Эта бездарная девица никогда не сможет дать тебе то, что давала я!» «О, нет, Мел!» — неприятно улыбнулся Гроу, глядя на нее. «Она даст мне гораздо больше, если я того захочу». «А теперь пиши признательное письмо, пока не передумал помогать тебе выйти из ситуации с минимальными потерями. Про Светлану можешь сказать, что похитила ее из ревности, но потом отпустила, так как не знала, что с ней дальше делать. Где-нибудь в парке. Пусть там ищут. Ну чего застыла? Пиши! У меня не так много времени». Он взглянул на часы, намекая, что нянчиться с ней не намерен. Тяжело вздохнув, блондинка принялась писать то, что велели. Буквы, ровные поначалу к концу, стали прыгать и расплываться. Мелоди думала, что это из-за навернувшихся на глаза слез, но причина крылась в снотворном, которое она выпила с кофе, сама того не зная. «Подпись не забудь! И дату! Вот так! Умница!» Похвалил ее бывший любовник, погладив по золотистым волосам, как бывало раньше. «Это тебе». Он положил перед ней открытку с очередным гипнотическим кодом, который был вплетен в изображение парочки милых и безопасных с виду зверушек. «Засыпай, зая, ты это заслужила». Она думала, что речь идет об отдыхе после пережитого стресса, но темный ангел говорил совсем о другом. Привычный жить полной жизнью, он мог быть щедрым и страстным с теми, кого выбирал, а мог быть жестоким и мстительным. Не стоило Мелоди переходить ему дорогу. Замахнуться на Кристину, которая не выходила у него из головы, было главной ошибкой блондинки. Подняв девушку на руки, мужчина перенес ее в смежную с гостиной спальню, где на огромном ложе, накрытом шелковым покрывалом, лежала спящая Светлана. Длинные русые волосы певицы рассыпались по подушке, выражение лица было умиротворенным и расслабленным, а губы без грамма помады едва заметно улыбались. Положив рядом блондинку с толстым слоем косметики на лице, Арс Гроу скрестил на груди руки, оценивая обеих. «Света, Светочка, Светлана...» Совсем недавно он действительно мечтал заманить ее в свои сети. Но королева романтических баллад, точно рыбка, срывалась с его крючка раз за разом. А потом на его пути встретилась Кристина, и интерес к босоногой красавице заметно поугас. Мелоди же... Она просто ему надоела. Давно. Правда, расстаться с ней он рассчитывал позже и более цивилизованным способом. Впрочем, сама виновата. В капсуле Иоши. «Как себя чувствуют наши новые питомцы, Эш Алир Гарео?» — спросил Иоши, сидя на высокой лавочке и болтая ногами. Сегодня он пребывал в образе златокудрого юноши с типичной человеческой внешностью, да и пейзаж, окружавший их, был для разнообразия земной. Сочная зеленая растительность, яркие цветы на клумбах и золотой диск настоящего солнца на голубом весеннем небосводе. Красивая планета, и на Геру очень похожа. «Я же просил называть меня Аллегра», — проворчал гость, убирая с лица пепельно-белую прядь. «Прошлого не вернуть. Я Ал, ты Ио. Пора смириться с этим и жить дальше». Безопасник выглядел немного усталым, но спокойным и собранным. А Иоши так и подмывало раскрутить его на эмоции. Столько событий произошло за эту неделю, столько новых открытий, которые он, всевидящий мегамозг, умудрился прохлопать. Еще и друг весь в себе. Неправильно это и скучно. «Ну как там твои подопытные, Ал?» — Придвигаясь ближе, повторил вопрос хозяин капсулы с самой реалистичной виртуальной реальностью на планете. «Они неподопытные. Очень даже подопытные, причем, заметь, эксперимент на себе эти идейные дурачки поставили сами, а остальные их радостно поддержали. Идиоты! Кто, кстати, этот гений, который нашел способ высасывать эфемерные сущности из наших хрустальных цветочков? Ты выяснил?» «Того гения давно нет в живых», — отпихнул его безопасник, отодвигаясь. «Князь нашел засекреченные отчеты о его, то есть о ее научных экспериментах, подключил к делу завербованных ученых и тайно возобновил работу над проектом «Сверхновая», но уже со значительными коррективами. Ему не нужны были и аширцы в телах людей, он жаждал забрать наши силы, подавив, а лучше уничтожив души. Итог? У нас около 20 человек в состоянии бомбы с часовым механизмом. Неизвестно, когда именно она рванет и как. Впрочем, ты сам все это прекрасно знаешь. Из того, во что ты не успел сунуть свой нос, почти всегда торчат твои глаза и уши. Ты же как вирус, расползаешься повсюду, подслушиваешь, подсматриваешь, а иногда и подзуживаешь». «Почти, но не всегда», — возразил юноша. «Дипфейк для твоей Евочки я проглядел», — повинился он. «Ева не моя», — вздохнул Аллегра. «Ну ладно», — легко согласился Иоши. «Пусть будет моей». «Что? Ой, да шучу я, шучу. Не заводись с полоборота». Хитрая улыбочка появилась на его молодом лице, а василькового цвета глаза задорно сверкнули. «Хочешь, помогу решить ваши разногласия с малышкой? Устроим тут комнату для свиданий или кабинет экстренной психологической помощи?» «Еще одно такое предложение, Ио. И ты никогда не станешь наставником моей...» «Госпожи Ландау», — исправился безопасник. «Ты и так не даешь мне до нее добраться, чтобы обучение начать только для этого», — добавил Иоши, невинно заморгав. «Увез к ярлу на рога обеих сестер, а мы только с ними начали сближаться, поболтали по душам, байки потравили, секретами поделились», — мечтательно протянул он, с удовольствием наблюдая, как играют желваки на лице друга. «И ладно бы где-то тут спрятал девочек, но нет. Ты как дракон утащил обеих в свой летающий замок, недостроенный к тому же. Там нет моих глаз, ушей и прочих частей виртуального тела. А я, между прочим, соскучился по близняшкам. И, кстати, оставлять необученную повелительницу металла на недостроенном корабле опасно для корабля. Дар Кристины полностью заблокирован на время путешествия». «Ха, ссылки!» — с сарказмом поправил его юнец. «Экскурсии!» — огрызнулся собеседник. «Ну, Ал!» — хозяин капсулы опять начал подбираться к нему. «Ну, привези уже девочек обратно, а? 3 дня прошло, без них так скучно!» «Еще ресничками похлопай и губки надуй», — поморщился Аллегра. «Дурацкий образ. Прежние были лучшие». «Ну скажи, когда они вернутся?» — продолжил выпытывать Иоши, игнорируя критику. «Когда я удостоверюсь, что всем свободным людям прочистили мозги, сняв внушения и блоки с памяти, а повторно модифицированных поющих изолировали от общества. Большинство из них уже погружено в сон и заперто в специальных боксах, расположенных на нижних этажах лабораторного корпуса. Эти люди находятся под контролем медиков и ученых, которые пытаются просчитать возможные последствия эксперимента, в котором они участвовали, и методы борьбы с ним. Но вполне возможно, что есть и другие последователи князя. Я должен найти всех. Разве дознаватели, работающие над делом, не раскололи пленных мальчиков-девочек, возомнивших себя спасителями человечества? Забавные они, будто кто-то их под куполом насильно держит. Ну и шли бы к пустынным охотникам змей с киберами ловить, и не выделывались тут. Или на этом революцию не организуешь, власть не захапаешь? Трусливые слизняки они, а не свободные люди». «Сдали же в конечном итоге все пароли и явки, я прав?» «Тогда кого ты еще собираешься разыскивать?» «Ал, у тебя опять начинается паранойя, вы уже обезвредили всех, нет других, а эти больше ни для кого не опасны». «Если бы некоторые поющие не вобрали в себя силу и души и аширцев, я бы так не беспокоился». «За и аширцев? За людей. «А что ты имеешь в виду?» Брови Иоши встали домиком. «Лиру, помнишь? Вальендалиру!» Аллегра посмотрел на друга, тот состроил забавную рожицу, округлив глаза в комичном ужасе, и безопасник, цокнув языком, вновь уставился на тюльпаны, на которые смотрел почти все время разговора. Кривляющийся юнец его немного раздражал, хотя разногласия, возникшие между ними в последние дни, и аширцы давно прояснили. «А, такое не забывается!» — хихикнул Иоши. «Она ж не женщина была! Чума!» «Во-первых, чума проснулась и вышла на контакт с Евой. Не только с ней. Во-вторых, она уцелела в кристаллической форме, но и в-третьих, Лира разумно предположила, что эксперимент, проведенный заговорщиками, может пробудить спящие души прямо в их телах. И никто не знает, чем это закончится, потому что большинство жадных до чужих сил мятежников вобрали в себя содержимое не одного кристалла, а сразу нескольких». «Какие же глупые эти людишки!» Презрительно усмехнулся юноша, запустив пятерню в свои роскошные кудри. «Эти людишки, как ты выразился, конечно, наворотили дел, но и я тоже хорош». «Да ну!» — поддел его Иоши. «Ты-то в чем провинился? Переживаешь, что не усыпил их сходу и дал хорошенько друг друга отмутузить? Так им даже полезно. Они вообще-то тебя там убивали всем коллективом. Мысленный приказ остановиться мятежники тоже не восприняли благодаря князю, обладавшему скрытыми ментальными способностями. А что еще ты мог сделать, чтобы защитить тех, кто так отчаянно на тебя нападал, не жалея сил своих и ворованных? Разве что малышку с триколором заранее вывести из игры. На ней защиты от внушения точно не было». «Как раз была. Сам забил эту функцию в ее кольцо, опасаясь, что она побежит за очередным белым кроликом. А потом уже стало не до Кристины. Слава звездам, девочка не приказала этим идиотам самоубиться. До сих пор удивляюсь, как свободные люди с таким подходом к делу умудрялись так долго ото всех скрываться. Или их просто никто не воспринимал всерьез, включая офицеров СБ. Благодаря предводителю они скрывались, других вариантов нет. Он чувствовал себя в академии как рыба в воде. Плюс был менталом, сумевшим усилить свой дар за счет наших кристаллов. Ну и то, что он внебрачный сын ректора, тоже сыграло ему на руку. Этот князек долгое время собирал информацию обо всех модифицированных, вербовал подходящих и готовил переворот, мечтая занять место папочки. А потом параноик Вивиан сломал ему все планы. Если бы не начались покушения на Еву и Кристину, расследование которых ты лично возглавил, не знаю, во что бы это все вылилось. Лозунги у мятежников отличные. Последователей они много бы насобирали при правильном подходе. Я даже в ностальгию впал, изучая их манифест. Вспомнил нашу бурную молодость. Мы ведь тоже были идеалистами. Князь не идеалист. Он завистливый и злой человек, считающий, что ему все обязаны. Отец не додал денег и внимания, не говоря уже о любви. Окружение недооценило, женщины не проявили должного интереса. Обиженный мальчик вырос и превратился в умного, расчетливого манипулятора, который знает, что надо говорить, чтобы завладеть чужими умами. Собранный компромат позволял ему шантажировать людей, архивные данные запрещенных экспериментов проводить новые, а открывшийся в позднем возрасте дар делать внушения и чистить память несговорчивым, выборочно, аккуратно и строго дозировано, чтобы никто ничего не замечал. Интересный персонаж и опасный. Таких следует истреблять. Но из-за информации, которую он выдает частями в обмен на привилегии, придется его пока тоже изолировать. Где-нибудь подальше от Таалиса. Потому что он покушался на твою Еву? Потому что он... Ты опять? Нахмурился Аллегра. А что у вас с ней случилось? Я просто изнываю от любопытства. Иоши сложил руки лодочкой, преданно заглядывая ему в глаза. «Ничего. Она отдалилась. Проводит все время с сестрой и за уроками. Иногда гуляет по оранжерее на корабле, но чаще сидит в каюте и занимается творчеством. Со мной общается вежливо и сухо. Может, обиделась на что-то? Не знаю, на что, а... Впрочем, я на концерт ее не пустил». Отправил их с Кристиной на звездолет сразу, как только разобрался с пленниками. Но все это было ради ее безопасности. Она же понимает, да?» «Да-да-да», — покачал головой юнец, в этот момент напоминая хитроумного старца. «Она, конечно же, все понимает. В 18 лет. Ал, ты кем ей быть хочешь? Отцом или все-таки мужем?» Чересчур надавил. Иоши развел руками, мол, думай сам. «Но не мог я их тут оставить никак!» Заговорщики зашли слишком далеко, окончательно раскрыв себя. «Им терять нечего! А Ева — моя главная слабость. Ее сестра тоже!» — добавил безопасник, словно пытаясь завуалировать свою одержимость одной из близняшек. «Сначала надо разобраться, что делать с мятежниками, и проверить кое-какую информацию, полученную в ходе допросов. А потом уже возвращать девочек в Таалис, и пусть себе ходят на концерты, учебу, прочее. Некоторые очень важные данные секретного архива касаются сестер Ландау, их матери и экспериментов, которые она проводила много лет назад. Девочки не должны об этом узнать, особенно Кристина». «Те самые эксперименты, благодаря которым князь сумел провернуть трюк с кристаллами?» «Другие, но тоже ее авторство». «О, гениальная была женщина», — восхитился Иоши. «Жаль, я не замечал этого раньше». «Знаешь», — задумчиво произнес он, тоже посмотрев на тюльпаны. «Что-то же в них нашел его друг». «Я ведь правда думал, что в курсе всего здесь». «Три больших, но обособленных города, наводненные камерами и разными электронными устройствами. Идеальная среда обитания для такого, как я. Упиваясь возможностями, я слишком увлекся, заигрался и начал совершать ошибки. Этот тайный архив, запрещенные опыты, существующие не первый год группа заговорщиков. Нарыв назрел у меня под носом, а я ничего не заметил, шпионя за симпатичными девчонками и играя в виртуальные игры с геймерами. А ведь меня назначили присматривать за людьми. Я должен был лучше следить за ними и больше вникать в их проблемы. Старею, да?» «Как знать», — пожал плечами генерал. «Я тоже совершил ошибку. Непростительную. Я отдал власть Нагере в руки трех древних людей и отстранился от их внутренней политики, считая, что они лучше понимают соплеменников и сами разберутся, какая жизнь для них более благоприятна. Занимался только внешней безопасностью городов и отслеживанием новых изобретений, контролируя, чтобы наши технологии не использовались во вред. После серии неудачных экспериментов с воскрешением иоширцев я начал терять интерес к людям, как и другие наблюдатели, покинувшие по этой причине Геру в последние столетия. А потом, как гром с ясного неба, появились сестры Ландау, и все завертелось». 18 лет назад они появились», — напомнил юноша, и генерал кивнул, отчего-то хмурясь. «Благодаря им я опять почувствовал вкус к жизни, Иоши. А ты?» «И я почувствую, когда вернешь мне мою ученицу. Обещаю, я буду не только хорошим наставником, но и самой лучшей свахой. Так что хватит мариновать девчонок на орбите. Экскурсия закончена, им пора домой». Немного подумав, Аллегра еще раз кивнул и улыбнулся. В одной из секретных лабораторий Таллиса. Стоя напротив бокса, отделенного от помещения для персонала прозрачной стеной, Андрей Робертович Ландау задумчиво смотрел на мирно спящую девушку. Лежа в медицинской капсуле, отслеживающей ее состояние, девушка напоминала принцессу, уснувшую в хрустальном гробу. Ведьму звали Китти, и профессор отлично ее знал. Перспективная стихийница, без пяти минут выпускница, добрая, умная, справедливая, а еще молодая и очень красивая. Вся жизнь впереди должна была быть. Как только ее угораздило связаться с этими якобы свободными людьми. Наверняка волк в овечьей шкуре, провозгласивший себя князем, внушил ей желание участвовать в непроверенном эксперименте. Не могла она сама на такое пойти». «А может, и могла», — пробормотал Андрей Робертович, вспомнив собственных дочерей. Кристина при правильной подаче на любую авантюру согласилась бы», — добавил со вздохом, почесав короткую белую бородку. «Не то что Ева». Задумавшись о близняшках, профессор не сразу заметил, что показатели на голубом экране, выведенном в коридор, начали стремительно меняться. Спохватившись, он активировал сигнал тревоги, и к боксу номер 7 начали сбегаться люди в белых халатах. А спустя 10 минут возле капсулы с девушкой столпилась целая группа ученых, споривших о странных изменениях, происходящих в организме подопытной. В самый разгар их оживленной дискуссии спящая красавица открыла глаза, чернильно-черные, а не голубые, как были прежде. Люди, окружившие капсулу, мгновенно смолкли, и голос Андрея Робертовича, склонившегося над девушкой, прозвучал особенно отчетливо. «Как вы себя чувствуете, Китти?» — спросил он ее. «Китти? Меня зовут Айя!» — сказала ведьма и улыбнулась так, что многим стало не по себе. «Айя, значит...» произнес профессор, потирая вспотевшие от волнения руки. «Невероятно!» Конец второй книги. Читала леди Арфа.